На стоянке почти ни одной машины. Мэрилин Фиш, хорошенькая блондинка в огненно-красном плаще, нажимает на стартер. Двигатель ухает и включается, мотор тарахтит, я машу ей рукой. Она улыбается. О ней ходят разные слухи, недобрые и завистливые. А она занята благотворительностью, интересуется политикой, школьными делами. К тому же, правда, красивая женщина, а муж в разъездах. Вот как-нибудь зайдет ко мне в приемную под вечер и скажет. «День какой чудесный!» — говорит Груй. Разноцветные осенние деревья, белые облака, голубое небо, обычная для этого времени южно-иллинойская погода. Мэрилин проверяет сигналы, ждет с рычащим мотором и, не вняв остережению Данте, выруливает влево. «Слава Господу за его благодеяние!» — говорю я, прибавляя про себя, «и не введи меня во искушение». Так-то вот час за часом я безобидно воспроизвожу грехопадение. Доктор Гру усаживается в свой кадиллак и печально смотрит из-за стекла. Я отпираю цепь своего велосипеда, размышляя о Хесетти и о Мэрилине Фиш. Первая страница, естественно, вся в новостях о последнем взрыве. Взрывное устройство подложил, как они выражаются, по всей вероятности, какой-нибудь студент-художник из тех, кто носит длинные волосы и пестрые тряпки. Живут они в хижинах вперемешку с неграми или разбивают палатки в общественных лесах, ни у кого не спрашиваясь. Они курят марихуану, садятся на иглу, если и поныне бытует такое выражение, и устраивают, как называет это полиция, оргии. У них, к тому же, есть ключи от музея. Я рассматриваю фотографии. Шлемоносные полисмены стерегут дымящиеся развалины от подступающей толпы. Длинноволосая девица в индейской головной повязке показывает обугленные останки, клочья своих полотен. Она смотрит в объектив с угрюмым безразличием, как будто ее снимают для газет каждый день. Полицейский указывает дубинкой на слова, украшающие полуразрушенную стену. «Прекратить военную помощь! Закрыть центр по изучению Вьетнама!» Надпись вряд ли недавняя. Я снова гляжу на девушку с останками картин и припоминаю старые военные фотографии. Голод, отчаяние, черный дым на заднем плане, обугленные, простертые в небо стволы деревьев. Я опять вспоминаю улыбку Мэрилин Фиш на автостоянке. Ее странные серые глаза, одушевленные готовностью к любому делу, и встряхиваю головой. Официантка подливает мне кофе, я поднимаю глаза, кивая в знак благодарности. В дверях стоит Левельсмейкер и оглядывает ресторанный зал. Я тут же опускаю глаза, но он уже заметил, что замечен, и нет смысла притворяться. Я слышу, как он идет ко мне, побрякивая мелочью в кармане брюк. «Лучше бы мне говорить с качающейся пыльноглазой змеей». Он подходит к столику, и я гляжу снизу вверх навстречу его полуприкрытым глазам. Всего-то ему 40, а какой же он испитой, чуть ли не дряхлый. Но сам этого, кажется, не осознает. «Преподобный Пик», и он хлопает меня по плечу, «приветик». Я ему всегда говорю «приветик», а он делает вид, будто ничего не имеет против. «Ждете кого?» — спрашивает он с гаденьким намеком. «Нет-нет». «Хотите, подсаживайтесь?» Он размашисто выдвигает стул, хотя общество мое ему вовсе не по душе. Говорят, он прозвал меня хип-подобным. Заносит ногу, поддергивает складки на коленях и садится. Он в желтовато-коричневом плаще. «Ну и делишки на белом свете, а?» Он дает щелчка моей газете и корчит насмешливую гримасу, как бы говоря, «Да будь моя власть!» Но карие щелочки глаз не улыбаются, рот дергается, тик. По моей теории, все его улыбочки — коммивояжерское вранье. Один тик говорит правду. Ей-богу, всем нам тут прямо осточертели эти волосатики с гитарами. Верьте моему слову, Джин. Джин он прибавляет к концу каждой второй фразы для памяти. Я улыбаюсь в знак готовности верить его слову. Подходит официантка, он заказывает кофе, гренки с сыром и ухорски подмигивает ей. Тик, однако, берет свое, Он опускает лицо, потом адресует мне сальную ухмылку. «Как бобец, ловится джин». Я вздыхаю, улыбаюсь, качаю головой. Он с ответной улыбочкой передразнивает меня. «У него-то ловится. Он свободен в высшей мере со ссылкой на Христа. Все, мол, прощено и все простится. Возлюби, дескать, Господа и жену ближнего своего всем сердцем своим». Собственная его жена притворяется незрячей. Я гляжу в сторону, вспоминая неряхую толстушку Кэрол Энн Уотсон, его первый известный мне улов. Она сидела у меня в приемной, безмятежно чинная, сдвинув полные коленки и сложив руки на сумочке. «Преподобный Пик, я завела любовника», — сказала она, «и от души винюсь в том, что не чувствую за собой никакой вины». «Что ж, заведите второго, может, почувствуете?» — предложил я. И мы оба рассмеялись, потому что ей это было позволительно, хотя и не стоило бы, но пусть ее самоутверждается. А Левельсмейкеру нет, по моему разумению, во всяком случае. Я, впрочем, одергиваю себя и снова пытаюсь увидеть его в лучшем свете. По-моему, и церковь-то нужна ему, как дом свиданий. Но, может быть, я и ошибаюсь. Всякий человек, говорю я себе, иногда мучается совестью, а иной раз даже испытывает сострадание. Приносит гренки, он ест и говорит. Я прихлебываю кофе с внимательным видом, пропуская его болтовню мимо ушей. Ресторан полон, обедают семьями, сегодня воскресенье. Шум и гам, звяканье столового серебра, детские визги. Он говорит вперемешку о женщинах и бомбистах, как бы улавливая между ними самому ему неведомую связь. И вдруг я мигом опускаю глаза в чашку. Он подался вперед и доверительным тоном сквозь непрожеванный сыр говорит о Мэрилин Фиш. Я поражен, просто-таки потрясен тем, как это на меня действует. При первой же его паузе я смотрю на часы и быстро вскакиваю. «Господи, Боже мой, прошу прощения!» И снова гляжу на часы. «Опоздали куда-нибудь?» Он глядит удивленно и огорченно. «Надо бежать, сломя голову», — говорю я со смешком. Смешок явно ненатуральный и подозрительный. Помахав рукой, я снова извиняюсь и спешу к кассе со счетом.